Здесь я или не верь. Солнце или луна. Небо или война. Запечатывая наглухо сегмент поколений, обрекая одиночеству усталые дни. Обрекая одиночеству сегмент поколений, запечатывай наглухо усталые дни. Там я или не там. Сам я или не сам. Солнце или луна. Я и все реки текут никуда из мечты. И все реки растут на камнях преткновений. И деревья текут никуда из мечты. Или не тут. Гуд я или за гуд. Солнце или луна. Рассекая пессимизмом широту горизонта, добровольно сдаем молодое тепло. Рассекая пессимизмом молодое тепло, добровольно расстаемся с широтой горизонта. We'll be right back. пули в огне. Мне ли или не мне? Солнце или луна? Устилая облаками дорогу на землю, возвращаемся в небо последним дождем. Устилая небо последним дождем, возвращаемся снова обратно на землю.